хорошо предвидеть чужие действия. Возникает чувство собственной значимости и владения ситуацией. Мы только-только закончили ужин, когда пришло новое радиосообщение из горного эха. Покинули орбиту Каллиста, направляемся к Луне. Ориентировочное время в пути – 19 земных суток. Откуда вы знаете наш язык? Командир звездолета «Горное эхо» Берислика, начальник экспедиции Милларитарби. Помню такую. Молодая красивая черноволосая женщина, лет 45 земных. Спортивная фигура, чуть раскосые темно-карие глаза, полные чувственные губы, третий размер бюста. Член Совета Гарада, между прочим, историк, специалист по древним и внеземным цивилизациям. Гипотетическим, ясное дело, поскольку на момент смерти Кимрара Гели на Гараде и переноса его сознания в тело земного мальчика Сережи Ермолова ни единой инопланетной цивилизации гарадскими учеными обнаружено не было. Помню, она читала нам лекцию как раз о гипотетических внегородских цивилизациях. Там было много чего интересного, включая разумные черные дыры, которые могли быть некими сверхкомпьютерами, созданными древними умирающими цивилизациями для сохранения всей памяти о себе и обладающими самосознанием. Захватывающая и абсолютно безумная гипотеза. Надо же, теперь, оказывается, это интересная во всех отношениях женщина, начальник экспедиции на Землю. Неожиданно. Однако ответить горному эху не вышло. «Извините, господа», – виновато развел руками Генри Митчеллу. «У меня прямой приказ из Белого дома. Никакого общения с инопланетянами до прибытия президентской комиссии с особыми полномочиями». «Когда прибывает комиссия?» – спросил я. «Неизвестно. Возможно, завтра. Возможно», – Митчелл снова развел руками. Было видно, что он сам расстроен происходящим. «Генри», – сказал я, – «вы же понимаете, что общение с инопланетянами, как вы выразились, не может быть исключительно прерогативой Соединенных Штатов. То, что мы находимся на территории Пуэрто-Рико, и радиотелескоп Аресибо вместе со всей обсерваторией принадлежит США, не значит ровным счетом ничего. Инициатива обнаружения цивилизации планеты Гарад принадлежит Советскому Союзу. Наша делегация специально прибыла сюда с этой целью. Между прочим, по согласованию с правительством США. Более того, я, Сергей Ермолов, единственный человек на Земле, который, в силу уже известных вам обстоятельств, является полноправным посредником в общении между человечеством и силгурдами. И вы собираетесь меня от этого посредничества отстранить? Вы хорошо подумали, Генри, от меня ничего не зависит, буркнул Митчелл, отводя глаза. У меня приказ до прилета комиссии, никакого радиообмена. Этого я как раз и боялся, хмыкнул радиоинженер Мэттью Нуччи. Дивизия морской пехоты, автоматчики на входах-выходах и президентская комиссия, которая мало того, что будет собираться три дня, так еще и окажется состоящей на 90% из правительственных чиновников, разбирающихся в общении с межзвездными братьями по разуму, как я в русском балете. Дивизия морской пехоты, переспросил я. Заместитель директора обсерватории вздохнул, заглянул в пустую чашку и сказал: «А как вы хотели, дело государственное, и вовсе даже не дивизия, всего батальон, до 1500 человек личного состава, как меня когда-то учили», — сказал Аркадий Натанович, «не считая техники, сила». «Что, уже летят?» — спросил я. «Да мне-то откуда знать?» — воскликнул Митчелл, чуть не плача. «Я вам кто, бригадный генерал, полковник, майор? Мне не докладывают. Сказали быть готовым к прибытию батальона морской пехоты и президентской комиссии. До этого, никакого радиообмена с инопланетянами. Их сообщения фиксировать, но не отвечать на них. И, уж конечно, никакой прессы. Это я вам на всякий случай сообщаю. Все сотрудники обсерватории уже строжайше предупреждены. А мы, вкратчиво осведомился я, насчет нас какие указания? Изоляция, арест, высылка, Господь всемогущий, за что мне это?» пробормотал Митчеллу. «Какая изоляция, о чем вы говорите? На каком основании? Вы абсолютно свободны. Только права связываться с горадцами у нас нет», подытожил Борис Натанович. «Вопреки договоренностям, если вас это утешит, у меня тоже нет такого права», буркнул Митчеллу. «Хотя я, на минуточку, заместитель директора этой богадельни». «Чего это сразу богадельни?» Сделал вид, что обиделся радиоинженер. «Нормальная обсерватория. Сигнал инопланетян, вон, поймали. Первыми в истории человечества, между прочим. Еще один вопрос», — сказал я. «Можно узнать, кто конкретно отдал эти удивительные распоряжения, фамилия и должность. Или это тайна? Никакой тайны, ответил Митчеллу. Кушайте на здоровье. Александр Хейк, глава администрации Белого дома. Спасибо. Вашим телефоном можно воспользоваться. Вы что, Хейгу собрались звонить? Я посмотрел на часы. 9:30 вечера. Поздновато, но деваться некуда. Не думаю, что меня с ним соединят, даже если он еще на работе. Пуэрто-Рико и Вашингтон в одном часовом поясе. Я правильно понимаю? В одном. Хорошо. Так можно позвонить? Не волнуйтесь, прессе звонить не буду. Хотя мой хороший знакомый работает в Сан-Франциско Кроникл. Такер Ломбарди, может, слышали? Митчелл вздохнул. Просто вечер вздохов какой-то. Конечно, можно было позвонить из гравилета по спутниковому телефону. Но мне хотелось, чтобы Митчелл принял хотя бы одно правильное решение. «Черт с вами», — сказал он, наконец, — «звоните. Надеюсь, я об этом не пожалею. В крайнем случае возьму вас на работу в Пулковскую обсерваторию», — ровным голосом сказал Владимир Алексеевич Крат. Братья Стругацкие весело рассмеялись. «Вот уж кто получал от всего происходящего истинное наслаждение, так это они. Одно слово, писатели-фантасты. Можете даже не сомневаться», — сказал я абсолютно серьезно. «Возьмет. Пошли», — махнул рукой Митчеллу. «Вот интересно, все русские такие шутники или только некоторые? Узнаете», — пообещал я. «Нам еще работать и работать». В кабинете Митчелла я сел за стол, придвинул к себе телефонный аппарат и набрал по памяти номер. Трубку сняли после четвертого гудка. «Лэнгли», — послышался знакомый ровный голос. «Карл Дакет слушает». «Карл», — воскликнул я. «Как хорошо, что ты трудоголик и на работе в это время, потому что твоего домашнего номера я не знаю». «Сергей», — с удивлением спросил заместитель директора ЦРУ по науке и технике. «Ты, я, как дела, Карл? Могло быть и лучше, но в целом нормально. У тебя, у меня прекрасно, но возникла проблема, которую я могу помочь решить», — догадался Дакет. «Очень может быть. Скажи, ты в курсе, что мы нашли инопланетян?» «Молчание. Что ты сказал? Повтори. Мы нашли братьев по разуму, Карл, моих соотечественников в некотором роде. Я сейчас в Пуэрто-Рико, в Аресибо, тут у вас радиотелескоп мощный». «Постой, постой, я знаю про радиотелескоп. Что значит, твоих соотечественников? Где вы нашли русских за пределами Солнечной системы? Все мы в какой-то мере русские, Карл, уж поверь, а также американцы, французы, китайцы, немцы и остальные. Нет, в пределах Солнечной. Эта научная экспедиция с планеты Гарат прибыла к нам на звездолете «Горное эхо». Сейчас они в районе Юпитера. Самое забавное, что одним из пилотов этого звездолета должен был быть я. Мне потребовалось около 5 минут, чтобы вкратце доложить заместителю директора ЦРУ по науке и технике ситуацию. Да, все-таки я был об этой конторе лучшего мнения. Совсем мышей перестали ловить в связи с Уатергейтом. Эдак и до импичмента недалеко. А оно нам надо? Не надо. Ричард Никсон не самый плохой президент для нас. Вменяемый, с ним можно иметь дело. И вот теперь мы получаем из офиса Белого дома запрет на обмен радиосообщениями с гарадцами, закончил я. Запрет, если что, исходит лично от Александра Хейга, как мне сообщили. Знаешь такого? Разумеется. Так, погоди, сказать, что ты меня ошеломил, это ничего не сказать. Дай-ка я попробую слегка подытожить. Первое. Инопланетяне существуют. Второе. Они такие же, как мы, люди. Третье. Сознание одного из них каким-то совершенно мистическим образом переселилось в голову русского советского мальчика Сергея Ермолова, моего хорошего знакомого. Теперь, кстати, понятно, откуда у тебя все эти знания и умения, а то я уж чуть не начал себя дураком считать. Ладно, об этом потом. Четвертое. Инопланетяне намного опережают нас в научно-техническом развитии и способны строить звездолеты, которые движутся намного быстрее света. Пятое. Человечество устанавливает связь с инопланетянами, и Центральное разведывательное управление США узнает об этом чуть ли не последним. Я ничего не упустил, батальон морской пехоты и запрет на радиосообщения, напомнил я, возможно, в обход президента Никсона. Не интригуй. Я не интригую. Но сам подумай, у нас с вами сейчас, возможно, лучшие отношения со времен начала холодной войны. Американские парни больше не умирают во Вьетнаме. Разрядка напряженности. Договор по ограничению стратегических вооружений подписали и работаем над следующим. сотрудничаем во всех возможных сферах. Не сегодня-завтра договоримся о получении США лицензии на производство гравигенераторов и сверхпроводящих контуров. На взаимовыгодной основе, вставил Карл. Разумеется, фантастические перспективы. Хитрого Дика один можно было бы считать лучшим президентом США за всю историю. Если бы не демократы и Уотергейт. Даже не напоминай, буркнул Карл. Хорошо, не буду. И тут такой козырь, инопланетяне, которые уже в солнечное летят к Луне. Еще раз спрошу, ты уверен, что Никсону доложили об этом? Уж больно решение о запрете нелогично, не похоже на хитрого Дика. Это может быть какой-то идиотский ход из вашей политической подковерной борьбы, в которой я мало что понимаю. На другом конце провода молчали. Карл, здесь я, здесь, думаю. Проклятие, сейчас для всего этого самое неудобное время. Старый шеф уже, считай, не удел, а новый только-только утвержден Конгрессом, но в должность еще не вступил. Уильям Колби, проявил я осведомленность. Он самый, это же ставленник Никсона. Позвони ему. Дожил, буркнул Докет. Русский мальчишка учит меня делать мою работу. Русский мальчишка плюс инопланетянин, не забывай. Но самое главное, партнер, в общечеловеческом смысле. Ну же, Карл, представь, какой разразится скандал, если наша делегация сейчас свалит из Аресиба. Мы можем, у нас чудо-гравелет под задницами, но перед этим дадим информацию об инопланетянах во все ведущие информагентства мира. А вот шантажировать меня не надо. Бог с тобой, какой шантаж? Просто один умный человек описывает ситуацию другому умному человеку. Или ты хочешь, чтобы я позвонил товарищу Брежневу с этим вопросом? Фак, сказал заместитель директора ЦРУ. Вот этого точно не надо. Ладно, я понял тебя. Сейчас разберусь. Хорошо, спасибо. Нам что делать? Сидеть на месте и ждать. А как же батальон морской пехоты? Спросил я ехидно. Задолбал, коротко ответил Докет и положил трубку. Какое-то время я размышлял, не покинуть ли, действительно, Аресиба на гравелете, не дожидаясь морских пехотинцев, но в конце концов решил остаться. Определенный риск был, но я решил дать Карлу Докетту шанс. Нет, не из любви к ЦРУ, какая уж там любовь, но игры, которые затеял глава офиса Белого дома Александр Хейк, мне решительно не нравились. Впрочем, как выяснилось чуть позже, я недооценил любовь простых американских ученых к свободе информации, наоборот, их активную неприязнь к любого рода давлению, в особенности, если это давление незаконно, а оно абсолютно незаконно, сообщил мне ученый-радиоастроном Эрик Хэнкс. Дело было в 11 часов вечера. В дверь моего номера в гостинице при обсерватории постучали. Я открыл и обнаружил на пороге Хэнкса, Фрэнка Дрейка и ведущего радиоинженера Нучичи. «Можно войти?» – чуть ли не шепотом спросил Хэнкс и оглянулся по сторонам. «Входите?» – пригласил я. «Заговор обреченных?» «Почему обреченных?» – не понял Нучичи. «Не обращайте внимания, это я шучу». Был старый советский фильм с таким названием. Его мало кто видел, но мне удалось. Почему мало кто? Заинтересовался Хэнкс. Цензура, пояснил я. Там упоминается товарищ Сталин в положительном контексте. А, глубокомысленно произнес Хэнкс. Мы к вам как раз по этому поводу. По поводу товарища Сталина, изумился я. Нет, по поводу цензуры. Мы считаем, что давление на нас со стороны главы офиса Белого дома абсолютно незаконно и намерены сделать свой ход. Вы с нами? Бунт на корабле? Восхитился я. Присоединяюсь. Но как же Митчеллу? Митчелл сейчас находится в компании ваших друзей, этих братьев-писателей с непроизносимой фамилией, сказал Дрейк. Стругацких, сказал я. Ну да, Стругацкие, фантасты, как наш Роберт Шекли. Они пьют настоящую русскую водку, запас которой неожиданно оказался у старшего брата и, думаю, Генри сейчас не до нас, и еще долго не будет, добавил Нучичи. Ай да братья, подумал я, не зря я настоял на их участии в этой миссии, не зря, понял, какие наши действия. Морская пехота должна прибыть по расчетам часам к 4 утра, не раньше. Значит, до этого времени мы можем спокойно пообщаться с горным эхом. Отличная мысль. Пошли. В помещение, откуда велся прием и передача радиосообщений, набилась куча народа. Человек 15, не меньше. Все, сотрудники обсерватории, жаждущие прикоснуться к сенсации. В основном, молодые ученые-мужчины, но присутствовала и парочка женщин. Меня представили и усадили в кресло перед микрофоном. «Все готово», — сказал Эрик Хэнкс. «Говорите, один прозвище Ричарда Никсона, 37 го президента США. Глава 9. Признание. Зачем нужна русская водка? Серьезный разговор. Земля, звездолет, угорное эхо. Начал я по-городски. Извините за задержку, возникли небольшие технические проблемы. Решение устроить базу на Луне считаем правильным, система Юпитера слишком далеко. Отвечаем на вопросы языке. Беррис, Миллари, вы сейчас очень удивитесь, но с вами говорит землянин Сергей Ермолов, в тело которого вселилось сознание инженера-пилота горного эха Кимрара Гели, погибшего на Гораде 1,5 земных года назад. Беррис, вы должны его хорошо помнить, вместе готовились к первому межзвездному полету горного эха. В свою очередь вас, Миллари, помнит Кимрар Гели. Он был среди тех космолетчиков, кому вы пару лет назад читали лекцию о гипотетических внегородских цивилизациях. Дело было на Сшиве, на базе космофлота. Я понимаю, что все это звучит безумно, но это правда. Могу также добавить, что командиру горного эха Беррисулика 35 городских лет, рост 190 сантиметров, здесь я применил городские меры длины. Блондин, глаза голубые, на лбу, у левой брови, небольшой шрам, полученный в молодости во время игры в цвинт, можно было давно зарастить, но, в общем, вы его не зарастили. Женат. Жена Абэнлика, навигатор, была кандидатом в экипаж горного эха. Если взяли, мои поздравления и привет ей. Если не взяли, все равно привет. Теперь начальница экспедиции Миллари Итерби. Молодая красивая женщина спортивного телосложения. Рост 171 сантиметр, снова городские меры длины. Черные волосы, карие глаза. Член Совета Горада, историк, специалист по древним и внеземным цивилизациям, была не замужем. Надеюсь, сказанного достаточно, чтобы вы поверили. Если нет, готов ответить на любые вопросы. Теперь о Земле. Вероятно, вы уже догадываетесь, что люди и Силгурды генетически идентичны. Абсолютно точных доказательств у меня нет. Проведем исследование вместе, когда вы прилетите на Землю. По моим сведениям, около 2,5 миллиона земных лет назад система нашей двойной звезды Крайта-Грейта прошла сравнительно недалеко от Солнца. На Земле в то время уже были люди, или, если хотите, их прямые предки. Каким-то образом одно или несколько племен оказались на Гораде, который стал для них новой родиной. Думаю, здесь не обошлось без вмешательства некой могущественной цивилизации, о которой мы ничего не знаем. Как бы то ни было, переселенные племена выжили и дали начало Силгурдам, а люди, оставшиеся на Земле, человечеству. Так что мы не просто братья по разуму, а в прямом смысле братья и сестры, только очень давно разделенные. Да, в отличие от единого города, человечество тоже разделено на разные государства и народы, у каждого из которых свой язык, законы, территория. Думаю, вы уже это знаете. Два самых больших и могущественных государства на Земле – Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. На сегодняшний день они сотрудничают, однако при этом и соперничают друг с другом во всем. Мы ведем передачу с территории Соединенных Штатов, но говорю с вами я, Сергей Ермолов, полномочный представитель и гражданин Советского Союза. Эти обстоятельства следует учитывать, но беспокоиться, думаю, ни о чем. Также уполномочен заявить от имени народа Советского Союза и правительства, от имени народа Соединенных Штатов Америки и всех народов планеты Земля, что мы рады нашей встрече. Добро пожаловать на прародину. Конец связи. Охренеть, сказал радиоинженер Мэттью Нуччи, слушавший мою речь, словно зачарованный. А теперь переведи. Я перевел. Так это правда, произнес Фрэнк Дрейк, глядя на меня большими глазами. Что именно? Что вы на самом деле с Горада? На самом деле я такой же землянин, как и вы, сказал я так, чтобы слышали все. Зовут меня Сергей Ермолов, я гражданин Советского Союза, комсомолец. А как же перенос сознания? Был перенос. Но вот вы, ученый, скажите мне, что есть личность? Сложный вопрос. Именно. Во мне слились два сознания, и образовалась новая личность. Однако зовут меня, повторяю, Сергей Ермолов, и мое тело, это тело землянина Сергея Ермолова. Да, тело. Думаю, это определяющий фактор. Вы же, надеюсь, не станете спорить, что личность – это не только сознание, но и тело человека. Забавно, сказал кто-то из присутствующих. А если бы случилось наоборот, и сознание Сергея Ермолова перенеслось в тело Кимрара Гели на Горад? Поставьте мысленный эксперимент, сказал я. Разрешаю. Только не забудьте при этом, что землянин Сергей Ермолов скучает по Гораду так же, как скучал бы Кимрар Гели, и радуется прибытию к нам горадцев, они же силгурды, как радуется человек после долгой разлуки встречи с теми, кого любит. Господа, я понимаю, что у вас есть вопросы и не один, но давайте не будем устраивать пресс-конференцию. Пока. Кстати, о прессе. Скажите, кто-нибудь уже пообщался с ней? Во имя первой поправки 1, присутствующие переглянулись. Как мне показалось, слегка растеряно. Что, никто? Как-то в голову не пришло, почесал уже небритый к ночи подбородок Мэттью Нучи. Мне, во всяком случае. Мне тоже, признался Дрейк. И мне. Вам не кажется, что это упущение? Спросил я. Бить, так сразу по всем направлениям. Бунт на корабле мы уже устроили, с горным эхом связались, это хорошо. Я позвонил кое-кому из ЦРУ, это тоже правильно. Но, может быть, стоит лишить господина Александра Хига последнего шанса нам помешать и поставить в известность знаменитую свободолюбивую американскую прессу? Черт, сказал Нучи. А ведь ты прав. Даже удивительно, что эта мысль пришла в голову тебе, а не нам. Потому что вы ученые, польстил я. Настоящие ученые, как известно, прессу недолюбливают. И правильно делают, к слову, потому что она вечно все перевирает. А я не ученый, мне можно. В Сан-Франциско было только начало 9 вечера, детское время. Не мудрствуя лукаво, я позвонил сразу в редакцию Сан-Франциско Кроникл. В конце концов, там меня уже знали, и с этой газетой у меня сложились нормальные рабочие отношения. Дежурный редактор Сан-Франциско Кроникл Нэнси Дуглас, послышался хриплый прокуренный женский голос. «Чего надо?» «Привет, Нэнси», — весело сказал я. «Это Серж». «Какой еще, нахрен, Серж?» Я никогда не видел Нэнси и даже не подозревал о ее существовании, но прямо-таки увидел. Журнально-глянцевой красотой не блещет, говорит, что думает, далеко за 40, дымящаяся сигарета в углу рта, седина в каштановых волосах, обильная. Или она брюнетка? Нет, все-таки шатенка. Сейчас проверим. Серж Ермолов, Советский Союз. Помнишь такого, Нэнси, скажи, пожалуйста, это важно. Ты шатенка или брюнетка? Какого? Шатенка. А что? Прекрасно. Ничего, все хорошо, просто надо было проверить свою интуицию. Значит, работает. И вот она, интуиция, подсказывает, что ты не откажешься принять сенсационный материал, как и положено нормальному дежурному редактору моей любимой газеты. Погоди, погоди, ты откуда звонишь? Серж, из Москвы, обсерватория Аресиба. Это в Пуэрто-Рико. Я, конечно, мог бы позвонить домой Такеру, и обломался бы. Такер в отпуске. Взял неделю, вчера буквально умотал в Канаду. Что он забыл в Канаде? Говорит, давно не бродил по дремучим канадским лесам. Самые дремучие леса у нас в России, это всем известно. В России слишком много водки и медведи по улицам ходят, это всем известно. Плюс коммунизм. Страшно. Так что у тебя за сенсационная новость? Включай магнитофон на запись. Сейчас. Щелк, щелк. Давай. Даю. Новостная заметка. Вчера, 10 августа, астрономическая обсерватория США, расположенная в Аресибо, Пуэрто-Рико, поймала радиосообщение, посланное иной цивилизацией. Я продиктовал то же самое, что уже диктовал Горскому, добавив только, что сейчас звездолет «Горное эхо» стартовал с орбиты Каллиста к Луне, где горацы намерены устроить базу, чтобы нам проще было общаться. Как сообщил нам советский юный гений Сергей Ермолов, который сейчас находится в Аресибо, правительство самых могущественных стран на Земле, США и Советского Союза, разрешили пришельцам устроить базу на Луне и активно готовиться к будущей встрече. Закончил также. «Эй, погоди, это твой текст». Честно попыталась протестовать Нэнси. «Нет, это твой текст. Я всего лишь тебя проинформировал. Не только я, кстати. Тут со мной ведущий радиоинженер Мэттью Нучи, ученый-астроном Эрик Хэнкс и другие сотрудники обсерватории. Они подтверждают мои слова. Ребята, подтверждайте». Я оторвал трубку от уха и повернул ее к аудитории. «Подтверждаем». Слаженно заорали ребята. «Все так и есть». Слышала. Трубка снова оказалась у моего уха. Слышала и записала. «Серж, ты понимаешь, что это не просто бомба, это, мать ее, термоядерная бомба. За всю историю средств массовой информации такой не было. Мы первые, кто узнал. Правительство Советского Союза в курсе. Но как оно поступит с этой информацией, я не знаю. Наши газеты работают не так, как ваши, тут я немного слукавил, но не корысти ради, а общего дела для. Возблагодарим за это, господа», — воскликнула Нэнси. «Все, я побежала отдавать материал в срочный набор. Должны успеть в утренний субботний номер. Серж, газета «Сан-Франциско Кроникл» и я лично твои вечные должники. Дон Теворы, Нэнси», — сказал я, «Беноппы 2», и положил трубку. Это была длинная ночь. Сначала в рубку, так я прозвал помещение лаборатории 1, откуда мы связывались с горным эхом. В сопровождении Владимира Алексеевича Крата ввалились поддатые и веселые братья Стругацкие и доложили, что задание партии правительства выполнено. Заместитель директора обсерватории Аресиба господин Генри Митчелл не выдержал прямого культурного столкновения с русскими писателями-фантастами, вооруженными русской же водкой, спит в своем кабинете на диване и вряд ли проснется до утра. «Слабак», — пренебрежительно заметил Аркадий Натанович, развалясь на стуле и закуривая. «Даже вторую не допили, а он уже с копыт. Ну, как тут у нас дела?» Я вкратце рассказал и дал им прослушать наше радиосообщение, посланное горному эху. Говорили мы по-английски, чтобы сотрудники обсерватории не чувствовали себя гостями в собственном доме. Стругацкие и Крат прослушали сообщение дважды. «Аж протрезвел», — признался Аркадий Натанович. «Перенос сознания от одного человека к другому, да еще и в момент смерти. Пытаюсь вспомнить, читал ли я о чем-то подобном у коллег-фантастов, и не могу». «Четыре стихии Роберта Шекли», — сказал Борис Натанович, — «и его же обмен разумов». «Точно». Старший брат хлопнул себя по лбу. «Шекли. Ну конечно, как я мог забыть. Это все водка, виновата, отшибает память. Не пей водку, Сережа, мой тебе совет». «Да я вообще практически не пью, Аркадий Натанович. Мне не нравится состояние опьянения, хотя я могу его купировать, как и все горацы, к слову». «Как это?» – заинтересовался Борис Натанович. «Протрезветь по желанию, ага», – подтвердил я, – «и без всякого каспарамида-3. «Полезная способность», – задумчиво сказал Борис Натанович. «Не только она», – сказал я. «Поверьте, средний городец умеет многое, что обычному человеку покажется фантастикой, хотя и те, и другие – люди. Что-то вроде того, что ты демонстрировал нам в Пулковской обсерватории», — спросил Владимир Алексеевич Крат. «И многое сверх того. Значит, история с клинической смертью мальчика Сережи Ермолова в городе Кушка была на самом деле совсем другой», — сказал Аркадий Натанович. «Да», — подтвердил я, — «умер Сережа Ермолов, а воскрес Кимр Аргели в теле Сережи Ермолова, который позже осознал, что он одновременно все-таки и Сережа Ермолов». «Две стихии», — сказал Борис Натанович, — «слитые в одну. При этом, заметьте, никакой шизофрении», — сказал Аркадий Натанович. «Ты ведь не чувствуешь раздвоения личности, иногда проскальзывает что-то похожее», — признался я, — «но в целом не критично. Я принял случившееся и просто стал жить дальше. А вы бы что сделали?» «Хороший вопрос», — усмехнулся Аркадий Натанович. «Не знаю, как насчет раздвоения личности», — заметил Мэттью Нучи. «А мне хочется себя ущипнуть и покрепче, убедиться, что не сплю». «Что вы там насчет русской водки говорили, мистер?» Обратился он с Аркадию Натановичу. «Не допили вторую бутылку?» Мэттью смущенно шепнул Эрик Хэнкс и даже пихнул радиоинженера локтем. «Ерунда», — царственно махнул рукой Аркадий Натанович. «Все нормально. Я сам хотел предложить. Грех не выпить по чуть-чуть за такое событие. Не каждый день человечество встречается с инопланетянами, а один из них, как выясняется, и вовсе среди нас. К тому же», — он подмигнул, — «у меня и третья бутылка есть, непочатая». Водка сняла напряжение и развязала языки. Весьма кстати оказалась и закуска, маленькие бутерброды из черного хлеба и шпрот. «Как знал, что пригодится», — говорил Аркадий Натанович, точно разливая водку по разномастной посуде. «И водка, и черный хлеб, и шпроты». «Нет-нет», — остановил он Дрейка, который намеревался пригубить из чашки. «Не так, русская водка, ни виски и ни бренди, и пьют ее совсем по-другому. Смотрите, показываю. Вот так, одним большим глотком сразу все». Он выпил, аккуратно взял кусочек черного хлеба со шпротиной, занюхал, откусил, прожевал, проглотил. «И сразу же закусить, это важно. Ну, смелее». Американцы выпили, занюхали, закусили. Кто-то закашлялся, но в целом все прошло удачно, и вскоре на лицах расцвели улыбки, а в глазах появился блеск. «Скажите, мистер», — обратился Нучик к старшему Стругацкому. «Аркадий», — напомнил Аркадий Натанович радиоинженеру, — «можете звать меня Аркадий, Мэттью. Это старое русское имя, но греческого происхождения, означает «житель Аркадий, область такая в Греции, или попросту пастух, то есть, ковбой, кивнул радиоинженер, так я и думал, есть в вас что-то от ковбоя. Стругацкие засмеялись. «Спасибо», — сказал Аркадий Натанович, — «такого комплимента я еще в своей жизни не получал». «Зовите меня Мэтт», — сказал Нучи. «Так что ты хотел спросить, Мэтт?» — спросил Аркадий Натанович, разливая по второй. «А, да, мне просто чертовски интересно. Вы, русские, всегда берете с собой водку, хлеб и консервы?» «Не всегда, но часто», — серьезно ответил Аркадий Натанович. «Если бы у вас, американцев, хотя бы раз за всю историю случилось что-то похожее на блокаду Ленинграда, ты бы не задавал таких вопросов». «Что такое блокада Ленинграда?» — спросил Нучи. «Можно я отвечу?» — спросил я. Старший Стругацкий кивнул. «Во время Второй мировой войны, — сказал я, — погибло около 400 тысяч американцев. Советский Союз же потерял только по официальным данным 20 миллионов человек, а на самом деле на несколько миллионов больше. Их порядка миллиона человек, причем гражданских, погибло во время блокады немцами города Ленинграда, которая длилась 872 дня. Из этого миллиона только около 3% погибло от бомбежек и обстрелов». Я замолчал, а остальные, ожидаемо спросил Нучи. «От голода», сказал Борис Натанович. «Остальные, Мэтт, погибли от голода. Поэтому не стоит спрашивать у русского, зачем он возит с собой водку, черный хлеб и консервы». «Простите», сказал Нучи. «Я не знал. Вы, американцы, не в обиду будет вам сказано, вообще мало интересуетесь тем, что происходит с другими», сказал я. «Вам интересны только вы сами. Зато вы, русские, готовы навязать всему миру свой коммунизм», парировал радиоинженер. «Как и вы, демократию», сказал я. «Причем такую, которой бы управляли вы сами. Но не будем спорить. Я же сказал, не в обиду. Давайте лучше выпьем», сказал Аркадий Натанович, «за взаимопонимание. Как я понимаю, оно в ближайшее время нам ой как понадобится. Один первая поправка к Конституции США гарантирует, среди прочего, свободу прессы. Два не беспокойся, Нэнси, будь счастлива». Герой предвосхищает название известной песни Бобби Макферрина, вышедшей в нашей реальности в 1988 году. Три мощные средства от алкогольного опьянения из повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Глава 10. Радиообмен. Морская пехота. Президент США Ричард Никсон. «Я чокнулся вместе со всеми, но пить не стал, пригубил только. Посмотрел на часы. Уже скоро должно было прийти сообщение от горного эха. Мэтт, спросил я, у нас, надеюсь, все настроено на прием, все под контролем», сложил в кольцо большой и указательный палец радиоинженер. «Не волнуйся, Серж. Сережа, давно хотел тебя спросить», сказал Борис Натанович. «Каков принцип движения городского звездолета? Я правильно понимаю, что его скорость намного превышает скорость света?» «Да, но только потому, что горное эхо движется в другом пространстве, не нашим обычным. Мы называем его нуль пространства. Поэтому и нуль звездолет горное эхо. Нуль пространства», повторил Борис Натанович. «Оно же гиперпространство, не раз описанное в фантастике. Значит, оно существует?» «Существует», ответил я. «В него можно войти и выйти в другой точке, преодолев за относительно короткое время десятки, сотни и даже тысячи парсек». «Как это возможно?» — спросил Эрик Хэнкс. «Смотрите, я взял со стола чистый лист пищи бумаги, смял его в комок, положил. Представим себе, что наше обычное пространство подобно поверхности этого бумажного кома. Вот здесь взял карандаш, намалевал точку с краю, наше Солнце и Земля. А вот здесь, к примеру, город, поставил точку с другой стороны кома. Если двигаться в обычном пространстве, путь будет таким: я прочертил длинную извилистую линию по поверхности кома, но можно как бы проколоть пространство насквозь, выйти в другое измерение. Вот так, я проткнул остро наточенным карандашом бумагу, видите, так выходит намного короче и быстрее. Разумеется, аналогия весьма и весьма грубая, на самом деле все куда сложнее. А в чем главная сложность? Спросил Аркадий Натанович. Их несколько. Первое, рассчитать точки входа в нуль пространства и выхода из него. Это неимоверно сложно. Нужны мощные компьютеры, не примитивные электронно-вычислительные машины, какие уже имеются у землян, а компьютеры, оснащенные искусственным интеллектом, способным к самостоятельным и вполне осмысленным действиям. Нужны люди, навигаторы, способные не только поставить точную задачу корабельному и, но и проконтролировать его, потому что ошибаются все, даже вычислительные машины с зачатками разума. Для этого нужен особый талант и особая интуиция, а также хорошо развитое воображение, поэтому работа навигатора во многом сродни работе поэта, художника или музыканта. Далее. Пребывание в нуль пространстве небезопасно для психики человека или Силгурда, что одно и то же. Поэтому, пока нуль звездолет находится там, экипаж пребывает в анабиозных камерах, погруженный в глубокий искусственный сон. Возможно, есть какой-нибудь другой способ, но нам он пока неизвестен. И, наконец, требуется энергия. Очень много энергии. С чем бы сравнить? А. Возьмем нашу советскую братскую ГЭС. Ее мощность, как известно из открытых источников, равна 4500 мегаватт или 4,5 гигаватта. То есть столько энергии эта электростанция может выработать за секунду. Так вот, всей мощности братской ГЭС не хватит, чтобы проколоть наше пространство и выйти в нуль пространства. Однако, пробормотал Борис Натанович и закурил. Сколько же нужно? На порядок больше. Кварковый реактор, установленный на горном эхе, имеет мощность 50 гигаватт. Черт, выругался Нучичи. И ты так спокойно об этом говоришь, то есть, не понял я. Ну, это же, наверное, секретные сведения, ты же городец. Во-первых, я землянин, сколько можно повторять. А во-вторых, те или иные сведения становятся секретными только в том случае, если цивилизация находится в состоянии войны, прямой конфронтации или, хотя бы, жесткой конкуренции. Ничего из этого между цивилизациями города и земли нет и, надеюсь, не будет. К тому же, сразу говорю, никакая конфронтация между ними на сегодняшний день просто невозможна. По одной простой причине. Город неизмеримо сильнее, сделал попытку догадаться радиоинженер. И это тоже. Но главным образом потому, что город неизмеримо гуманнее. Возможно, звучит обидно. Понимаю, но это правда. Громкий щелчок в динамиках отвлек нас от этого разговора. «Апа», — сказал Нучичи. А вот и ответ городцев. «Серж, переводи». «Звездолет горное эхо, земле», — раздался мягкий женский голос и повторил. «Звездолет горное эхо, земле», — говорит начальница экспедиции Миллари Торбито, что вы сообщили, выходит за рамки наших научных знаний. Мы бы сочли это розыгрышем, но факты говорят сами за себя. Землянин Сергей Ермолов, когда погиб Кимр Аргели, это стало большим потрясением и горем для всех нас. Мы хорошо его знали. Он был одним из лучших инженеров-пилотов космофлота Горада, прекрасным товарищем и другом. Мы не сомневаемся в твоих словах, мы сомневаемся в себе, все ли мы правильно поняли. Сообщи, пожалуйста, основные сведения из биографии Кимра Аргели. Где родился, учился, служил. Имена родителей и родственников, внешние данные, рост, вес, цвет волос и глаз. Как погиб? Повторяю, мы должны убедиться, что все поняли правильно, и перенос сознания действительно состоялся. Это важно. Ждем ответа. На их месте я поступил бы точно так же, сказал Аркадий Натанович, когда я закончил переводить. Факты должны быть железными. Уж слишком невероятно все это звучит. Можно усомниться в собственной психической адекватности. Мы же не усомнились, сказал Борис Натанович. Нам было проще, заметил Мэттью Нучичи. Почему? Спросил я. У нас была русская водка, ответил радиоинженер. Все засмеялись. Ни секунды не сомневаюсь, что на борту горного эха имеется спиртное, сказал я. И у командира в сейфе припрятана пара бутылок твинна на крайний случай, и у старпома, и у инженера-пилота. Не считая чистого спирта, который просто обязан быть у врача в медотсеке. Что такое твин? Спросил Борис Натанович. Крепкий алкогольный напиток, сказал я. Больше всего напоминает земной коньяк. Вот теперь я вижу, что мы и впрямь родственники, удовлетворенно заметил Аркадий Натанович. Договоримся в любом случае. Я отправил сообщение на горное эхо со всеми данными по Кимру Аргели, которые они просили, и добавил еще от себя данные по городу. Состав атмосферы, сила тяжести, количество материков, климат, период вращения вокруг Крайта-Грейта, название столицы и крупнейших городов, население и основные моменты истории, включая последнюю войну, случившуюся 90 городских лет назад, и количество погибших в ней силгурдов, 2 с лишним миллиарда. В конце сообщения добавил, что следующий сеанс связи будет только утром, поскольку у нас ночь, все устали и нужно поспать. Предвидя возможные неприятности, я лег спать в гравилете, разложив кресло. Рядом было еще 2 спальных места, которое заняли охранники Борис и Антон. Нодия и Сергеев пытались возражать, но я убедил их отправиться под крышу и ложиться спать. Чем больше людей в данном случае, тем хуже. С гравилетом ничего не случится, не беспокойтесь. Я его Фиделю подарил, в конце концов, и обещал вернуть в целости и сохранности, а я всегда держу слово. Бориса и Андрея тоже пришлось убеждать лечь спать. Моя бравая охрана никак не хотела согласиться, что их посменное дежурство ночью ничего не даст. «Ребята, я почую малейшую опасность даже во сне и лучше любого из вас. Поверьте», — сказал я, — «вы и так за день вымотались, отдыхайте, а то вас на завтра не хватит». «А что у нас намечается завтра?» — осведомился Борис. «Ягодки», — ответил я коротко. «В смысле, что сегодня были цветочки?» «Правильно понимаешь. Так что мне надо, чтобы вы были полны внимания и сил». «Хм», — с сомнением протянул Борис. «Никаких разговоров», — отрезал я. «Ложимся спать и немедленно. Обещаю разбудить вас за 10 минут перед началом большого шухера». Первые подразделения морской пехоты прибыли в 5:35 утра. Я проснулся за 7 минут перед этим, уловив еще очень далекий гул вертолетов, неслышный обычным человеческим ухом. Проснулся, убедился, что вертолеты приближаются и толкнул Бориса и Антона. Ребята проснулись мгновенно, словно и не спали. «Что?» – спросил Борис, оглядываясь. «За 10 не получилось, разбудил за 5», – сказал я. «Слышите? Впрочем, пока вряд ли, но я уже слышу. Вертолеты. 2. Думаю, военные. Какие вертолеты использует морская пехота США, если нужно перебросить силы на дальние расстояния? А хрен их знает», — сказал Борис, вылезая из гравилета в раннее тихое утро ресибой потягиваясь. «Чинук. Я читал, взвод спокойно вмещает в брюхе и еще для раненых место остается. Это действительно оказались вертолеты «Чинук», они же «Боинг ЦХ-47». Две длинные серо-зеленые махины с опознавательными знаками армии США появились с севера и, вздымая винтами пыль и мусор, пошли на посадку. Места на вертолетной площадке едва хватило, но сели аккуратно. Двигатели смолкли, винты замедлили свой бег, двери распахнулись и оттуда посыпались вооруженные люди в форме и с рюкзаками за плечами. Мы, втроем, стояли возле нашего гравилета, который по сравнению с этими двумя махинами выглядел игрушкой, и спокойно наблюдали за выгрузкой. От группы солдат отделились трое военных и направились к нам. Антон и Борис шагнули вперед. «Спокойно», — сказал я. «Стойте рядом, все нормально, не нужно их провоцировать». Трое подошли. Впереди, среднего роста темноглазый офицер лет 28 в зеленой полевой форме, белая майка, куртка с закатанными рукавами, штаны, заправленные в черные ботинки, кепи, пистолет в кобуре на ремне. За ним двое морских пехотинцев в похожей форме, но с автоматическими винтовками на груди. Один негр, здоровенный, другой, белый, невысокий, веснушчатый, с рыжими ресницами. Объединяло их то, что оба в едином неспешном ритме жевали жвачку. «Колоритная группа», — подумал я. «Капитан Майкл Галлахер», — представился офицер, морская пехота США. «Кто вы?» «Сергей Ермолов», — ответил я. «Полномочный представитель народа и правительства Советского Союза на переговорах с пришельцами из космоса». «Это», — повел рукой в сторону Бориса и Антона, «моя охрана, положенная мне по статусу». «С пришельцами из космоса», — брови капитана поползли вверх под козырек кепи, и он быстро огляделся. «Какими еще пришельцами из космоса?» – любезно пояснил я. «Вы разве не в курсе, что вчера, здесь, мы, научная группа из Советского Союза и ученые-астрономы США установили радиосвязь с пришельцами, которые прибыли в нашу Солнечную систему с планеты Гарат, расположенной в 239 световых годах от Земли?» Челюсти морских пехотинцев за спиной капитана остановились. Затем солдаты быстро переглянулись и принялись за свою жвачку снова. «Вы шутите?» – неуверенно сказал капитан. «Никаких шуток, все предельно серьезно. Могу я узнать, зачем здесь морская пехота США и какой у вас приказ?» «Мне приказано взять под охрану здание обсерватории и радиотелескоп. Это все, что я могу сказать. А наша работа?» – спросил я. «Мы можем спокойно работать, насчет этого никаких приказаний не было», – ответил капитан. «Работайте». Он был явно озадачен, но старался этого не показывать. «Ага», — подумал я удовлетворенно, — «Карл Дакит не зря ест свой хлеб. Осталось позавтракать самому, дождаться правительственной комиссии США, не будем наглеть, пусть люди почувствуют свою значимость, выхода в свет утреннего номера «Сан-Франциско Кроникл» и прочих интересных вещей, которые за всем этим последуют и предсказать которые я не могу. Но главное – завтрак. Думаю, традиционная американская яичница с беконом и большая чашка крепкого сладкого кофе подойдут сегодня как нельзя лучше. Не понимаю людей, которые утром обходятся чашкой кофе или чая, а завтракают ближе к 11. Как по мне, завтрак должен быть сытный и в меру обильный, чтобы с самого утра зарядиться энергией. Впрочем, у каждого свои привычки, и кто я такой, чтобы навязывать свои. Хотя, нет, какие-то можно и навязать. Например, хорошая зарядка по утрам полезна всем и стоит того, чтобы войти в привычку как можно большего количества людей. Как раз во время завтрака и начался натуральный дурдом. Сначала с глубокого похмелья очнулся Генри Митчеллу. Кто-то ему тут же доложил о вчерашнем, и несчастный заместитель директора обсерватории попытался устроить скандал прямо в столовой. «Вы меня вчера напоили». Он остановился возле стола, где наша делегация вкушала ранний завтрак, и возмущенно ткнул пальцем в сторону братьев Стругацких. «Специально». «Доброе утро, Генри», — сказал я примирительно. «Садитесь с нами. Чашка крепкого горячего и сладкого кофе приведет вас в чувство». «Лучше чай», — сказал Аркадий Натанович со знанием дела. «С похмелья чай лучше. Чай и хороший завтрак. Даже, если не лезет, надо постараться в себя запихнуть. Я бы посоветовал омлет», — сказал Борис Натанович, разглядывая кусок бекона на своей вилке и затем отправляя его в рот. «Хороший выбор», — кивнул старший брат. «Еще можно для начала томатный сок с сырым яйцом и каким-нибудь острым соусом. Хотите, сделаю, это быстро. Почувствуете себя человеком, обещаю. Сами напоили, сами и лечить собираетесь?» Горько осведомился Митчеллу, плюхаясь на стул. «Боже, как же мне плохо. А я вам говорил вчера, закусывать надо», — наставительно заметил Аркадий Натанович, поднимаясь со своего места. «Но вы же смелый, бесстрашный, можно сказать. Сидите, я быстро». Он отошел к раздаточной стойке, а вскоре вернулся со стаканом, полным красной жидкости. «Пейте, все, до дна». «Что это?» — спросил Митчелл, принимая стакан нетвердой рукой. «Ваше спасение, алкоголя там нет, не беспокойтесь». Митчелл посмотрел на нас жалобными глазами. «Пейте, Генри», — сказал я. «Русский писатель-фантаст плохого не посоветует». Митчелл вздохнул и приник к стакану. По мере того, как жидкость в нем исчезала, глаза заместителя начальника обсерватории удивленно расширялись. Он допил, поставил стакан на стол, вытер губы салфеткой, облизнулся и сказал: «А вы знаете, мне и впрямь лучше. Спасибо, Аркадий, и простите, что я на вас напал, уж очень было плохо. А тут еще эти морские пехотинцы. Пожалуй, вы правы, и я позавтракаю». Он поднялся и направился к раздаче. Правительственная комиссия прибыла в Аресибо в 9:29 утра. Точнее, я бы назвал ее президентской, поскольку возглавлял комиссию никто иной, как 37-й президент США Ричард Милхаус Никсон. Скажу честно, этого я не ожидал. Нет, я понимал, что комиссию возглавит какая-нибудь очень важная шишка, но чтобы сам президент США. «Сильный ход», — сказал, стоящий рядом со мной старший Стругацкий, когда из подъехавшего в сопровождении мотоциклетного эскорта Линцолн Сантинентал вылез высокий человек в темном костюме. Нависшие над внимательными карими глазами брови, характерный утиный нос, зачесанные назад темные волосы, упрямый подбородок. «Уотергейт?» — спросил младший. «Именно», — кивнул старший. «Нужно восстанавливать репутацию. Экспедиция Горацио в данном случае — настоящее спасение для хитрого Дика. Есть шанс войти в историю не с позором, а со славой. Первый президент США, установивший контакт с инопланетными братьями по разуму. Лично», — добавил Борис Натанович. «Да», — согласился я, — «неплохо. Но как же протокол? По моему мнению, здесь не хватает Леонида Ильича. А что, мы без него не справимся?» — подмигнул мне Аркадий Натанович. «Куда ж мы денемся?» — ответил я, стараясь, чтобы мой ответ прозвучал как можно увереннее. Глава 11. Президент США Ричард Никсон. Продолжение. Вопросы философии не только. Дельфины и Гораци. Кто будет главным? Подъехала еще одна машина, потрепанный синий Форд, и остановилась позади президентского кортежа. Из машины вышли двое мужчин в светлых летних костюмах. Я сразу узнал Петрова и Баширова. Друзья-комитетчики огляделись, увидели меня и промахали руками. Я улыбнулся и помахал в ответ. Направляющийся к нам вместе со свитой Никсон неуверенно поднял руку и тоже помахал. «Доброе утро!» — поздоровался он, останавливаясь перед нами. «Кто из вас Сергей Ермолов?» Полагаю, это вы, молодой человек. Здравствуйте, господин президент. Я почтительно наклонил голову. Да, это я. Прекрасно. Он шагнул ко мне, протягивая руку. Рад познакомиться. Взаимно, господин президент. Рукопожатие хитрого Дика было сильным и твердым. Брось, сказал он. Зови меня Ричард. Спасибо, Ричард, улыбнулся я в ответ. А вы меня, Сережа или Серж? А Джимом можно? Он хитро улыбнулся. Конечно, я еще не забыл свой американский сценический псевдоним. Последовала череда рукопожатий и представлений, после чего мы проследовали внутрь здания. Думаю, вы хотите знать положение дела из первых уст, так сказать, спросил я. Угадал. Тогда предлагаю пройти в столовую, сказал я. Там можно сдвинуть столы и получится отличный зал для приемов и докладов. А кофе мне там дадут? Спросил ворчливо Никсон. Не успел выпить в самолете. Можете не сомневаться, заверил я его. Кофе здесь варит отличный и на любой вкус. В столовой мы уселись за столы, которые по моей просьбе выстроили в одну линию. По одну сторону сотрудники обсерватории и советская делегация, включая Петрова и Баширова, которые под шумок успели к нам присоединиться, а по другую – президентская комиссия во главе с самим президентом США Ричардом Никсоном. Обслуживающий персонал столовой проявил себя с самой лучшей стороны, и на столах чуть ли не мгновенно появилась минеральная вода и кола. Никсону и тем, кто пожелал, принесли кофе. «Окей», – произнес хитрый Дик, широко улыбаясь. «Я достаточно долго прожил в США, чтобы ей не доверять. Американцы улыбаются не потому, что относятся к вам с искренней теплотой. Это просто привычка, которая ни к чему не обязывает. Поэтому я не менее широко улыбнулся в ответ, демонстрируя готовность слушать. Сидящие справа и слева от меня Стругацкие, Крат, Фрэнк Дрейк, Генри Митчелл, Эрик Хэнкс и остальные старательно демонстрировали то же самое. Мне уже доложили, что вы, парни, проявили похвальную инициативу и не прервали радиообмен с инопланетянами, как вам, якобы, было приказано, продолжил Никсон. Молодцы. Возникла накладка. Виновные наказаны. Мы не допустим нарушения свободы прав американского народа ни при каких обстоятельствах. Он посмотрел налево, потом направо, оглядывая членов делегации. Члены внимали, хотя, должен признать, что такого информационного шороха, который вы наделали, даже я не припомню. А я помню многое. Он протянул руку, и молчаливый секретарь вложил в нее газету «Сан-Франциско Кроникл». Прочитал в самолете. Никсон положил газету передо мной. «Впечатляет. Скажи, Серж, где они соврали?» Я взял газету в руки. Она еще пахла типографской краской. «Инопланетяне летят к Земле», — кричал громадный заголовок на первой странице. Пробежал текст глазами. «Вчера, 10 августа, астрономическая обсерватория США, расположенная в Аресибо, Пуэрто-Рико, поймала радиосообщение, посланное иной цивилизацией». «Нигде, Ричард», — ответил я, отдавая газету. «Разве что юного гения можно было опустить, а так, нигде. Спасибо дежурному редактору Нэнси Дуглас. Прямо сейчас тысячи газет по всему миру перепечатывают этот текст», — сказал Никсон. «Ты понимаешь, что это взорвет мир?» «Понимаю. Только, думаю, что перепечатывают не все. Некоторые успели раньше «Сан-Франциско Кроникл». То есть в Советском Союзе популярная газета, которая называется «Комсомольская правда», — пояснил я. «Меня с ней многое связывает. Неужели вы думаете, что я смог бы ее игнорировать и отдать информационное первенство вашей газете, пусть и тоже горячо мной любимой?» «И Брежнев дал на это добро?» — приподнял бровь Никсон. «Почему нет? Вы преувеличиваете зависимость советской прессы от партийных органов. Да, у нас есть цензура, но направлена она, чаще всего, не на сокрытие или искажение фактов, а, наоборот, на их тщательную проверку. В этом наше отличие от вашей прессы, которая в массе своей гонится за сенсацией и поэтому легко идет и на искажение фактов и даже на их прямую подмену. Народу не нужны нездоровые сенсации», — негромко пробормотал, по-английски, сидящий слева от меня Борис Натанович. «Народу нужны здоровые сенсации». «Именно», — подтвердил я. «Как-как», — засмеялся Никсон. Борис Натанович повторил. «Смешно», — сказал Никсон. «Надо будет запомнить, но мы отвлеклись. Факты таковы, что с сегодняшнего дня мир уже не будет прежним. Вы это понимаете, как никто другой», — сказал я. «Однако следует заметить, что изменился не только мир Земли. Мир города тоже не будет прежним. Надеюсь, все сидящие здесь понимают, что для городцев обретение братьев по разуму и крови не менее значимо, чем для землян. Это я вам как городец сообщаю». Никсон прикрыл глаза и слегка потряс головой. «До сих пор не могу до конца поверить в этот твой перенос сознания. Как такое возможно? Вы в Бога верите, Ричард? Разумеется. Как всякий честный американец. Тогда просто допустите, что произошло божественное вмешательство, и все встанет на свои места. Но, пусть ученые и богословы с этим разбираются», — сказал я. «Мне самому непонятно, как это могло произойти, но это произошло. Если бы я продолжал ломать голову и переживать по данному поводу, то давно заработал бы нервное расстройство, если не хуже. И все-таки», — твердо сказал Никсон, — «хотелось бы знать, что ты об этом думаешь. Лично для меня это важно». «Хорошо, специально для вас и всех здесь присутствующих. Я уверен, что здесь имеются журналисты, так что они могут транслировать мое мнение для аудитории своих изданий. Итак, я предполагаю, что существуют некие высшие силы, которые заинтересованы в воссоединении человечества и силгурдов, которые 2 с лишним миллиона лет назад жили на одной планете, на Земле. О том, как и зачем они были разделены, разговор отдельный. Но сейчас пришло время объединиться. Когда я говорю о высших силах, это не обязательно Бог или некий вселенский разум, ушедший в своем развитии так далеко, что стал подобен Богу. Это можно назвать судьбой, предназначением, фатумом, если угодно. Не угодно мистики и божественного вмешательства, извольте. Любой философ вам скажет о существовании закона подобия, согласно которому подобное притягивает подобное, а наши мысли и стремления, если они достаточно глубоки и сильны, обретают реальность. Вот этот закон подобия и сработал. Опять же, я не исключаю варианта, когда через какое-то время объединенная команда ученых Земли и Гарада найдет вполне научный ответ на данный вопрос. Это ведь только у нас, в Советском Союзе, учат, что бытие определяет сознание. Однако следует признать, что картина мира, в которой сознание определяет бытие, как минимум, имеет право на существование, и еще неизвестно, какая из этих концепций является ложной, а какая истинной. Не удивлюсь, если обе истинные или обе ложные, спросил Никсон. И то, и другое, ответил я. Есть такая хорошая книжка «Алиса в стране чудес». Иногда мне кажется, что она описывает мир, в котором мы существуем, гораздо реальнее, нежели любой самый умный философский трактат. Если позволите, вставил Фрэнк Дрейк, то с точки зрения квантовой механики, например, во всем этом нет ничего удивительного. Я всего лишь астроном, но, если среди присутствующих имеется специалист по квантовой физике, то, думаю, он подтвердит мои слова. «Не надо», — быстро сказал Никсон, — «иначе мы никогда не закончим. Давайте перейдем к конкретным вопросам». «Давайте», — сказал я, — «даже догадываюсь, какие вопросы вы имеете в виду. Но перед этим я должен напомнить еще об одном очень важном и конкретном вопросе». «Каком?» — спросил Никсон. «Дельфины», — сказал я, — «мы все слишком увлеклись встречей с горадцами и совсем забыли, что рядом с нами, уже миллионы лет, существуют другие братья по разуму. Да, они не похожи на нас, но они разумны и нас любят. Они нас любят, а мы их убиваем. Это нужно немедленно прекращать». «Ах да, дельфины еще эти», — вздохнул Никсон. «Серж, ты уверен в своих словах? Честно говоря, мне дельфины не кажутся разумными. Откуда ты взял, что они обладают разумом? Я с ними разговаривал. Каким образом? Ты знаешь их язык? Пришлось потратить некоторое время, чтобы объяснить всем присутствующим и лично хитрому Дику, что для общения с дельфинами не обязательно знать их язык. Достаточно обладать способностью воспринимать чужие эмоции и даже, частично, образы. Телепатия, изумился Никсон. Все чудесатее и чудесатее, как сказала бы Алиса. Это не совсем телепатия, сказал я, но близко. Те же дельфины владеют этой способностью очень хорошо. Думаю, они и между собой общаются, в основном, с ее помощью. То есть, у тебя эта способность есть? Спросил президент. Да, как и у большинства горадцев. Нас этому учат с детства. Есть методики. У землян их нет. У абсолютного большинства землян, я имею в виду. И как ты предлагаешь нам общаться с дельфинами? Прямо сейчас, через меня, горадцев с горного эха и тех, землян, кто таковыми способностями обладает от природы. Их мало, но они есть. Тут, правда, велика вероятность нарваться на шарлатанов, но этот вопрос мы решим. Ради дельфинов не пожалею ни времени, ни сил. Далее будем учить землян, и не только этому. Думаю, надо будет создавать специальные школы. Никсон нахмурился. Что не так? Спросил я. Школы, сказал президент. Ты предлагаешь создавать школы, где юных землян, детей, будут обучать вашим городским штучкам. Мне не очень нравится выражение «городские штучки», сказал я. Поясните, что вы имеете в виду. Хорошо, буду говорить прямо. Какое общество на городе? Коммунистическое или капиталистическое? На городе есть частная собственность и деньги, ответил я. Имеется и нечто вроде рынка. Но там нет богатых и бедных в земном понимании, уж тем более, сверхбогатых и нищих. Все граждане имеют примерно равный доступ к благам цивилизации. Жилье, медицина, образование, общественный транспорт и многое другое бесплатны. Основные средства производства принадлежат государству. Экономика плановая, никаких трестов и корпораций. При этом нужно учитывать, что массу вопросов, связанных с плановой экономикой и урегулированием неизбежных противоречий между запросами общества и возможностями производства, решаются за счет вычислительной техники, оснащенной искусственным интеллектом. Вы даже представить себе не можете, на что способна мощная ЭВМ или, говоря другими словами, компьютер с искусственным интеллектом. Его невозможно подкупить или запугать. Он не лжет и всегда опирается в своих прогнозах и рекомендациях только на проверенные факты. Добавим к этому технологии, которыми обладают городцы. На городе давно нет голода, пункты общественного питания бесплатны, все самое необходимое производит, будем так говорить, автоматы. В общем, если не углубляться в подробности, то можно сказать, что городское общество сейчас живет в условиях высокоразвитого социализма с элементами рыночной экономики. Значит, все-таки коммунисты, сказал Никсон. Черт, почему-то я так и думал. И как мы будем уживаться? Не вижу препятствий, я пожал плечами. Уживаются же США и весь капиталистический Запад с Советским Союзом, Китаем, Кубой и другими странами, выбравшими социалистический путь развития. С трудом уживаемся, будем честны, буркнул хитрый Дик. А когда выяснится, что в союзниках у коммунистического блока оказывается целая инопланетная цивилизация, далеко ушедшая от землян в своем развитии, он покачал головой. Лично я предвижу просто-таки бешеные трудности. Бешеные, не значит непреодолимые, сказал я. Или вы боитесь, что начнется война, да еще и с применением ядерного оружия. Никсон опустил глаза и скрестил руки на груди. «Ричард», — сказал я не дипломат, но случилось так, что здесь и сейчас я, полномочный представитель Советского Союза, товарищ Брежнев Леонид Ильич назначил, поэтому ответственно заявляю, у Советского Союза нет намерений и, тем более, планов воспользоваться ситуацией и напасть на США или Западную Европу. Если кто-то так всерьез думает, то ему нужно обратиться за помощью к психиатру. Мы, за обоюдовыгодное мирное сотрудничество. Так и только так. Будь иначе, стали бы мы продавать вам гравигенераторы со сверхпроводимыми контурами и договариваться о продаже вам лицензии на их производство, да вы и сами все это прекрасно понимаете, и нынешние ваши опасения вызваны одним единственным словом, которое вы боитесь инстинктивно, как огня. Это слово – коммунизм. Скажу так, мы относимся к этим опасениям с пониманием, но с другой стороны не намерены им потакать, в том смысле, что ни Советский Союз, ни, тем более, город не сойдут с социалистического пути развития лишь потому, что некоторые страны на Земле идут другим путем. История докажет, кто был прав, и для этого вовсе не обязательно воевать. Достаточно справедливой конкуренции в экономике и общественном развитии. Вы же любите конкуренцию, ратуете за нее везде и всюду. Ну вот, давайте честно конкурировать. Далее, не могу говорить от имени города. Однако, как человек, который имеет к нему некоторое отношение, уверен, что США и их партнеры могут спать спокойно. Город устанавливает связи со всем человечеством, а не исключительно с Советским Союзом. И польза от этих связей будет для всех, а не только для советских людей. Громадная польза. Только один пример. Я уже говорил, что на городе нет голода, хотя климатически планета находится в намного худших условиях, нежели Земля, не будет голода и на Земле. Причем, уверен, довольно скоро. Хотите этого? Уверен, что хотите. Это ведь еще и деньги. Причем очень большие. Те ваши компании, которые вовремя подсуетятся и овладеют городскими технологиями по производству, к примеру, искусственного мяса, озолотятся.